Часть третья. Шотландец в арабской ночи. Свидетельство суперинтенданта Дэвида Хедли. Глава 18. Покров сорван с ночи, но не с убийцы. Кто убил Реймонда Пендерелла? Я вам расскажу. Это человек, которого вы, вероятно, сначала не стали бы подозревать. Однако же я в этом уверен, прокурор в этом уверен, министр внутренних дел в этом уверен, и даже сэр Герберт с нами в этом солидарен. Если бы не превратности правосудия, убийца этого Пендерелла уже давно... Не скажу, что он болтался бы в петле, поскольку ни полиция, ни присяжные не имеют склонности всей душой печалиться о смерти какого-то там альфонса-вымогателя. Но приговор ему уже вынесли бы. В этом-то вся загвоздка. Каким бы я ни был прославленным сыщиком, как меня представил сэр Герберт, вынужден признать, что я не горел большим желанием пускаться по следу. Если бы все обернулось обыкновенным фиаско, прокурор, вероятно, посмотрел бы на это сквозь пальцы, и дело бы так и осталось нераскрытым. Но ничего подобного не произошло. Вся система правосудия получила по носу, так что мы не могли просто погрозить убийце пальцем. Нельзя было оставить все как есть, нужно было показать хоть какой-то результат, хотя бы предать суду лжесвидетелей. Министр внутренних дел настроился на это. Но в данном случае хотя бы не я тот, кто получит по шее. Если здесь есть место для личных амбиций, то мне бы хотелось увидеть, как восторжествует справедливость, поскольку это лучшее мое дело. Раз уж наше собрание превратилось в состязание сказителей, вынужден признать, что не смогу составить конкуренцию ни блестящей иронии Карутерса, ни вольному слогу сэра Герберта. Да и витиеватости и многословию Иллингворта тоже. Старому проповеднику стоит отдать должное за его красноречие. Я же являюсь сторонником логики, ясности и прямоты в повествовании, причем с соблюдением и того, и другого, и третьего. Вот, скажем, показания Пруэна, предоставленные нам сэром Гербертом, вылились в довольно сумбурную историю, в которой еще необходимо разобраться, прежде чем оценить ее важность для дела. Нужна ясность, ясность и еще раз ясность. Единственный писатель, которого я могу бесконечно читать и перечитывать, это лорд Маккалей, поскольку у него не встретишь ни одного предложения, которое нужно было бы читать по нескольку раз, чтобы понять, о чем там идет речь. Доктор Фелл вам свидетель. Я люблю и драматизм, и хлесткое словцо, чего у Маккалея в изобилии. Однако же все это должно быть подчинено ясности и логике. Думаю, никогда еще на нашу долю не выпадало дело, которая давала бы столько возможностей задействовать чистую логику. А все из-за огромного количества странностей и аномалий. Логика, господа, никогда не подведет, если имеешь дело с аномалиями. Напротив, это верное средство в обращении с ними. Как в обычных обстоятельствах, так и в самых загадочных, объяснений бывает масса, и, выбрав неверное, детектив может с самого начала пойти по ложному следу. Но что касается обстоятельств нелепых, объяснение обычно существует только одно, и чем причудливее обстоятельства дела, тем короче список возможных причин, которые к ним привели. Взять хоть ту поваренную книгу. Ее тайна имела такую простую разгадку, но прежде чем ответ был найден, какое же недоумение она вызвала? Чистая логика показала бы, что тут может быть единственное объяснение, и притом самое простое. Однако же оно было упущено из-за природной человеческой слабости, заставляющей отбросить логику и приняться за гадание на кофейной гуще в поисках ответа. Если задачка имеет чертовски странный вид, у нас возникает подспудное ощущение, что и ответ в ней должен быть столь же странным. Так что я предлагаю поэтапно, шаг за шагом идти к ответам на эту череду загадок. Как уже сообщил сэр Герберт, меня назначили ответственным за это дело в субботу, Но ни расследования, ни допросов я не проводил вплоть до понедельника. Однако же при этом я по нескольку раз перечитал все имеющиеся рапорты и провел двухчасовое совещание с Карутерсом, в ходе которого меня осенили определенные многообещающие догадки. Пока что я не стану рассказывать вам, что за выводы я тогда сделал. Ограничусь тем, что касаются они ботинок и очков убитого. Однако же это дело меня заинтересовало. Чертовски заинтересовало. И жаль, что в тот момент Фэлла не было рядом со мной. Вместо этого он прохлаждался на юге Франции. А ведь мы могли бы как следует подискутировать обо всем. В субботу же днем сэр Герберт вызвал меня к себе. Он как раз вернулся из музея Уэйда, выслушав все, что он вам только что изложил. Вместе с тем он передал мне свой список странностей. «Бесценный наш Попкинс!» Зануда, конечно, но все-таки светлая голова. Весьма кстати составил его. И в нем нашлось подтверждение первому предположению из рапорта Карутерса. Тем не менее, я считаю осторожность своей второй натурой, так что в тот момент я воздержался от каких-либо высказываний. Вместо этого я постарался связаться со всеми замешанными в этом деле. Сколько бы Джеффри Уэйт не бил себя в грудь, что сам за шкирку притащит молодежь на допрос, собрать их оказалось не так-то просто. Мириам Уэйт находилась у старика дома на Гайд-Парк-Гарденс, слегла с нервным срывом. И на всякий случай при ней дежурили двое докторов, которые настояли на том, что ей необходим круглосуточный постельный режим. По словам тех же докторов, Харриет Кирктон чувствовала себя лучше. Бакстер лежал у себя в квартире на Дюк-стрит, мертвецки пьяный. Остальные, видимо, приняли случившееся не так близко к сердцу, и у меня произошли кое-какие подвижки. Когда я позвонил старику домой, мне ответил Джерри Уэйт, и он сообщил кое о чем. Между Батлером и Маннерингом произошла еще одна стычка, которая, верите или нет, по-видимому, окончилась на куда более мирной ноте. Помните, Картерс рассказывал, как Маннеринг за день до того заехал Батлеру в зубы и отправил того в нокаут. Ранним субботним утром Батлер поджидал Маннеринга в вестибюле дома, где тот снимал апартаменты. Не успел Маннеринг выйти из лифта, как Батлер подошел к нему и сказал: «Утро доброе. Тебя что, не учили, что с человеком, который держит руки в карманах, не дерутся?» Маннеринг бросил на него недолгий оценивающий взгляд и спросил: «А теперь где у тебя руки?» И без всяких реверансов прописал ему во второй раз. Но на этот раз Батлер был готов к удару и в ответ зарядил Маннерингу прямо в зубы. Тут разразилась настоящая потасовка, даже с участием портье. Когда драка стала привлекать ненужное внимание, портье пришлось сделать вид, что он растащил забияк. Батлер взглянул на Маннеринга, затем на себя и разразился хохотом, а через минуту и Маннеринг заулыбался. «Пойдем ко мне, выпьем чего-нибудь», — сказал он. На что Батлер ответил: «По рукам», и оба поднялись к Маннерингу. Видимо, они поняли, что к чему, и в конечном счете сошлись на том, что не такие уж они оба и отвратительные, хотя я лично полагаю, что Маннеринг начисто лишен чувства юмора. Это происшествие могло иметь какое-то значение, а могло и не иметь. Но, тем не менее, решив отложить всю реальную работу до воскресенья, я взял его на карандаш и продолжил тщательное изучение показаний. Так что в воскресенье я заперся у себя дома в кабинете, закурил трубку и принялся рассматривать все имеющиеся свидетельства со всех возможных точек зрения. Особое внимание я уделил списку Попкинса, теперь исправленному и обновленному. В нем содержалось множество весьма ценных предположений, способных вывести нас к истине. Так что я представлю вам его в этой обновленной форме. Первое. Что за следы угольной пыли за музейными дверями? Бесформенные мазки, которые Карутерс обнаружил на полу. Комментарий. Поскольку подошвы обуви мертвеца были покрыты угольной пылью, следы оставил предположительно он. Тогда, где он находился незадолго до того, как войти в музей, Ростак наследил углем по белому мрамору. Ответ. Убитый побывал в подвале и в угольной яме. Проникнув в музей в 21:50, в какой-то момент в промежутке между 22:00 и 22:10, когда Пруэн упустил из виду подвальную дверь, Пендерл скрылся в подвале. В 22:15 компания разделилась. Батлер с Холмсом поднялись на второй этаж, Бакстер отправился в базарный зал, а девушки — к Джерри Уэйду в кабинет хранителя. В 22:18 или чуть позднее, время указано примерно, девушки покинули кабинет хранителя. В то же время Батлер спустился и потребовал гвозди. И несмотря на то, что сходить за ними предложил Пруэн, который знал, где именно они лежат, Мириам Уэйд настояла на том, чтобы самой спуститься в подвал. Так она и сделала. В это же время Харриет Кирктон отправилась наверх с Батлером. В 22:25 или чуть позже Мириам Уэйд поднялась из подвала. В то же время на лестнице вновь показался Батлер, который хотел узнать, чего она там так долго возится. Какое-то время Мириам Уэйд бесцельно бродила вокруг лестницы и затем отправилась в персидский зал, после чего спустилась в подвал во второй раз и пробыла там сравнительно недолго. Она поднялась оттуда в 22:35. Тогда же в музей прибыл доктор Иллингворт. Затем она присоединилась к Холмсу, Батлеру и Харриет на втором этаже. Все это время Пендерл находился в подвале. В какой-то момент, незадолго до 22:45, он, вероятно, направился в угольную яму, вылез на улицу через люк и позвонил в парадную дверь так, будто все это время его здесь не было. Подробный ответ на этот вопрос помогает установить очередность событий и время, когда они происходили. Хотя, если следовать методу Попкинса, мне стоило бы добавить комментарий к своему ответу. И комментарий был бы примерно такой. Зачем? Зачем Пендерлу было проворачивать этот побег через угольную яму и после возвращаться в музей? Можно предположить, что он сделал это, потому что Мириам велела ему притвориться, будто они никогда не были знакомы. Она не хотела, чтобы их вместе обнаружили в подвале, поэтому и велела ему вернуться так, будто он пришел в музей в первый раз. Пока что я эту точку зрения оспаривать не стану. Второе. Второй пункт нашего списка — письмо, начинающееся со слов «Дорогой Г. Непременно нужен труп» и далее по тексту. Здесь найден исчерпывающий ответ, а потому обсуждение этого пункта мы можем опустить. Идем дальше. Третье. Что за огромный кусок угля, который, как выяснил Каротерс, кто-то без какой-либо видимой причины бросил в стену в базарном зале? Комментарий. Ни доктор Иллингворт, ни кто-либо еще об этом не упоминал. В историю это также как-то слабо вписывается. Кого стоит допросить, так это Пруэна, который все это время держал в поле зрения зал, а также Бакстера, который находился в базарном зале. Примерно в 22:35, когда доктор Иллингворт прибыл в музей. Ответ. Пруэн упоминал об этом. И все же это никак не вписывается в историю. Бросок углем в стену в нашей временной таблице находился сразу после прибытия доктора Иллингворта. Пруэн сообщил, что услышал грохот где-то минуты через 3 или 5 после того, как явился Иллингворт. Округлим цифры, и тогда получается, что грохот раздался в 22:40. Пруэн услышал шум в базарном зале. Однако же, несмотря на то, что все это время дверь в зал находилась в его поле зрения, он не видел, чтобы кто-то входил туда, кроме Бакстера, который находился там с 22:15. Пруэн немедленно выдвинулся на разведку и никого в зале не обнаружил. Сразу после того, как он вошел туда осмотреться, Пруэн услышал шаги, которые он описал как «ритмичные и торопливые» в большом зале позади себя. После чего он обнаружил следы размазанного угля. Пока он их разглядывал, из палаток и лавочек в базарном зале вынырнул Бакстер и заявил, что находился в смежном помещении под названием «Зал 8 райских садов», а про уголь знать ничего не знает. Затем Бакстер оставил Пруэна, пересек большой зал и отправился в персидский. И, наконец, пока Пруэн все еще озадаченно разглядывал следы угля в базарном зале, в 22:45 раздался звонок в дверь, и на пороге появился Пендерелл. Где находились все остальные в промежутке с 22.40 до 22.45? С Бакстером все понятно, он, очевидно, засветился. Холмс, Батлер, Харриет и Мириам все вместе находились наверху, насколько нам известно. Джерри Уэйт был занят Иллингвортом. Так кто бросил уголь в стену? Нам известно, что за полчаса между 22.15 и 22.45 Пруэн выпустил большой зал из своего поля зрения единственный раз, когда отправился разузнать, что за шум доносится из базарного зала. Воздадим же должное Попкинсу, который все фиксирует на бумаге, даже если и не понимает того, что именно он фиксирует. Обратите пристальное внимание на его заметки. Целиком, без всяких сокращений, поскольку я считаю, что в них содержится ключ к разгадке всего дела. В действительности так считал и сам Попкинс, поскольку далее он переходит к следующему моменту. Четвертое. Что за история приключилась с черными накладными усами? Комментарий. По словам Холмса, усы предназначались для Бакстера, и Холмс положил их вместе с кинжалом где-то на лестнице в главном зале чуть ранее тем вечером. Видимо, вместе с кинжалом они оттуда и исчезли. Позже Бакстер обнаружил их на полу. Затем усы исчезают из повествования, а Карутерс находит их в запертой витрине на месте кинжала. Что это означает? Следует допросить Пруэна, который в это время был на дежурстве. Ответ. После допроса Пруэна нам известно обо всех перемещениях усов, за исключением тех, которые действительно имеют значение. Подтвердилось и заявление Холмса, подслушанное доктором Иллингвортом. Он положил усы и кинжал на нижнюю ступеньку мраморной лестницы примерно в 22.15, когда Бакстер отказался взять их. Что порождает следующие вопросы. А. В какой момент исчезли кинжалы усы? Б. Почему неизвестный стащил и то, и другое? Бакстер, кажется, заметил их отсутствие. Но нам пока неизвестно, в какой момент он это заметил. Впервые он прямо упомянул об этом незадолго до 11 часов, когда Иллингворт оказался запертым в лифте и весь музей встал на уши. Иллингворт видел, как Бакстер подобрал усы с пола рядом с повозкой и слышал, как тот спросил Холмса, куда подевался кинжал. Впоследствии, запаниковав, Бакстер засунул усы в витрину, чтобы избавиться от них, и запер ее ключом Холмса. Но вот промежуток между 22.15 и 23.00 дает пищу для сомнений. Однако же необходимо признать, что усы и кинжал не были украдены после того, как Пендерелл вошел в музей в 22.45, ведь убийство было совершено почти сразу после его прихода. Соответственно, их стащили между 22.15 и 22.45. В тот получасовой интервал. Есть два возможных варианта развития событий. Либо их стащили в промежутке между 22.15 и 22.45, а значит, на глазах у Пруэна, и тогда получается, что Пруэн знает, кто украл усы и кинжал, и нагло лжет нам. Либо же их украли в промежутке между 22.40 и 22.45. И метание угля в стены было отвлекающим маневром, чтобы расчистить пространство для действий нашего вороватого убийцы. Но мы все еще не имеем понятия о том, зачем было красть и то, и другое. Тут наш друг Попкинс, как мне кажется, слегка перегнул палку, потому что у меня как раз появились соображения, зачем было красть усы вместе с кинжалом. Но я не стал заходить настолько далеко, поскольку еще не успел допросить ни одного подозреваемого насчет того, что происходило в те 15 минут между 22.45 и 23.00. Естественно, что эти 15 минут показались мне жизненно важными, однако хочу предостеречь вас от того направления, в котором уже, возможно, пошла ваша мысль. Где, согласно показаниям Пруэна, находились все участники с 22.45, пока Пендерелл вошел в музей, до 23.00, пока Бакстер обнаружил его труп. По словам Пруэна, когда Пендерелл шел по залу, Кто-то окликнул его из тени, отбрасываемой повозками, и затем тот исчез. Вскоре после безрезультатных попыток Пруэна дозваться того, кто там находился, он начал паниковать. Он услышал эти торопливые шаги во второй раз. Затем он помчался посмотреть, что делается за повозками, и никого там не обнаружил. Когда он стал звать хоть кого-нибудь, из персидского зала к нему вышел Холмс. После короткого совещания Холмс отправился в кабинет хранителя проверить, как там Иллингворт, и получил дверью по носу от Иллингворта, который внезапно перевоплотился в детектива-инспектора Уоллеса Бири. В то же время Бакстер с Батлером в компании с Мириам и Харриет стали спускать по лестнице упаковочный ящик. С этого момента я уже ясно понимал, что любой из тех, кто находился на втором этаже, мог воспользоваться возможностью и убить Пендерелла, если у него, конечно, нет убедительного алиби. На втором этаже размещаются несколько залов. В одном из них имеется железная лестница, спускающаяся в темный персидский зал. Кто-нибудь мог спуститься по этой лестнице, пройти в смежный египетский зал, такой же темный, вы, вероятно, помните об этом, выйти из него в большой зал и засесть за повозками, дожидаясь Пендерелла. И Пруэн ничего этого не заметил бы со своего стула. Так кто из них это был? Я опирался лишь на три пункта из списка Попкинса, потому как в совокупности с рапортом Карутерса их было достаточно для того, чтобы обнаружить зацепки, которые указали бы мне на убийцу. Если хотите, можете просмотреть остальные, но на все эти вопросы были найдены исчерпывающие ответы. По мере того, как разворачивалась эта история, все более ясной становилась одна вещь, и на этот счет уже успел высказаться сэр Герберт. Кто бы ни совершил убийство, это точно была не Мириам Уэйт. Взять хотя бы пятый и шестой пункты. Вопросы о том, почему она вернулась в музей после того, как было совершено убийство, и почему она звонила Харриет, пытаясь изменить голос. Она вернулась в музей, потому что покинула его раньше всех. Она отправилась кататься по городу, поскольку была искренне расстроена. А когда она стала парковать свою машину на привычном месте, то заметила свет в окне. Так что она предположила, что остальные еще не ушли. Как уже заметил сэр Герберт, ее реакция при обнаружении тела и тот факт, что она побежала звонить другой девушке и изменила голос, чтобы втайне обсудить с Харриет их общий секрет, совершенно не похоже на поведение женщины, виновной в убийстве. Однако же кое-что особенно важное в этих двух пунктах все, кажется, проигнорировали. Фэл, мне интересно, заметили вы или нет, что именно? Особенно важно вот что. У Мириам был ключ от черного хода. Поразмыслите над этим как следует, пока я завершаю свой монолог. Как же славно, что мне удалось выкроить себе это спокойное воскресенье дома в Кроидоне. Поскольку утром в понедельник события стали разворачиваться куда более стремительно. Добравшись до своей конторы в 9 часов, я узнал, что меня ожидает Харриет Кирктон. Она сказала, ей необходимо со мной поговорить.